Бастард рода Неллеров. Книга 7. Глава 1. Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным наконец. Будто про моего заместителя, преднастоятеля Готлинской обители, баронета Михаила сказано, да как точно. Впору избавиться бы от этого козла, хоть Эрику поручи придумать, как организовать его устранение. Ладно, это я сгоряча, иногда баронет бывает полезен, самую нудную часть своих обязанностей на него свалил. Еще бы не лез, куда не просит, и вовсе был бы терпим. Но убивать, а смысл, другого пришлют, который может оказаться много хуже. Увы, есть должности в монастыре, не подвластные моим кадровым решениям. Вообще-то, Курт один из помощников нашего монастырского лекаря Симона, 40-летний мужик, бывший травник, но спившийся и разорившийся, сам виноват, сослепу налетел в коридоре на преднастоятеля и окатил того вонючей алхимической жидкостью, которую нес в заполненном до краев кувшинчике, за что и был избит в кровь. Да ладно бы просто до крови, а то брат Михаил ему нос сломал, нижнюю челюсть свихнул и 4 зуба выбил. Курт раб, так что, мой заместитель ничего предосудительного с точки зрения здешних средневековых нравов не сотворил, вот только, этот алхимик мне сейчас очень нужен. Считай, на нем самая ответственная задача висит. Создал заместитель мне помеху, и не в первый уже раз. В моем кабинете очень светло, хотя лучи солнца проникают в комнату всего через 2 узких словно бойницы окна. После полудня светило перемещается на эту сторону, и работать можно без лампы или амулета. «Ну, ты как?» – спрашиваю. И без ответа вижу, что после заклинания исцеления наш монастырский раб стал как новенький, вот только творческого научного порыва, которым он горел последнюю неделю, теперь ни в выражении его лица, ни во взгляде не наблюдаю. «Правда, козел ты, баронет, как есть козел. Очень хорошо, ваше преподобие», – вскакивает он со стула. «Я не про здоровье, а твою готовность продолжать начатое дело. Готов, господин, готов», – заискивающе улыбается. «Что-то я сомневаюсь в его уверениях, и все же будем надеяться, что к вечеру придет в норму. Эмоции и переживания о случившемся схлынут, а деловой настрой вернется. Я тут все никак не уймусь со своей идеей бросить вызов империи. Нет, конечно же, не собираюсь идти войной на Юстиниан, зато разрушить его монополию на производство сахара намерен. Пусть даже первые мои технические замыслы обернулись пшиком. Пока посеянные семена сахарной свеклы начали вызревать, решил не терять времени даром и соорудить пресс для выжимки сока. Хорошо, догадался сначала провести натурный эксперимент с помощью пыточной давильни и обнаружил, что кости ног она дробит может и отлично, а вот сок из овощей с ее помощью получить не получается, ну, почти не получается. Так что, затея с прессом оказалась провальной еще до этапа ее реализации. Что ж, где не справляется физика, там на помощь придет химия или, вернее, алхимия. Но для начала сахарную свеклу нам надо будет рубить на мелкие кусочки. Вот я и стал тут в парге изобретателем мясорубки. Не сам, конечно, не люблю высовываться. Своими вопросами, на поверхностный взгляд глупыми, довел брата Георга, моего управителя и главного ученого, механика, астронома и математика, к правильным выводам. Кстати, это оказалось не так уж и сложно, как я поначалу думал. Архимедов винт тут был давным-давно известен и без Архимеда, с помощью этого приспособления в некоторых засушливых регионах Империи Союза 11 царств подавалась вода на поля, рисунок винта мне пару раз попадался в книгах о путешествиях. Осталось лишь подсказать, что на один конец винта можно прицепить ножи, на другой рукоятку, поместить это все в цилиндр, и готово, кручу-верчу, запутать хочу, как приговаривали в пору моей молодости наперсточники у вокзалов и на рынках. После того, как свеклу измельчу, надо будет ее вываривать, а вот дальше, для устранения примеси и кристаллизации сахара, необходимы будут алхимические ингредиенты. Пока смутно представляю, как будет выглядеть процесс целиком, однако, метод проб и ошибок никто не отменял. Куковать мне тут в монастыре не 1 год, так что, время есть. Впрочем, надеюсь уже в этом году получить нужный результат. Отправив исцеленного раба, сел за стол и принялся рассматривать чертежи астролябии, какого-то черта переданные мне братом Георгом. Кроме самого названия и предназначения этого инструмента я ничего о нем не знал. Просто язык еще не всегда могу держать за зубами. Когда мой управляющий с фанатичным блеском в глазах рассказывал о движении звезд и планет, наблюдать которое с помощью придуманного им, опять же, с моей подачи, телескопа, я возьми и брякни, дескать, а как ты углы измеряешь, с помощью которых можно определять перемещение светил. Ну, и пошло-поехало, брат Георг буквально впал в безумие, погрузившись в мысли, даже про совершенствование гатлинских ходиков на время забыл. Пришлось приводить брата в чувство. Вернулся, герой, спрашиваю и поглаживаю запрыгнувшего мне на колени Мурзика, подросшего котенка. Его подружка сейчас спит, свернувшись калачиком на моем диване, устала от ночной охоты. Молодцы они, мои пушистики, настоящие хищники. Мышей уже пару недель не слышу, и без всякой алхимической отравы с этими мелкими грызунами справился. Здорово я придумал с приобретением котят, и польза в хозяйстве, и отрада для души, реально приятно, когда под рукой мурчит котенок. Правда, иногда оба показывают мне свой характер, ну, да это ерунда. Неделю назад Мурзик посчитал себя достаточно подросшим и сильным, отправившись в подвал на охоту за крысами. Вернулся израненным, побежденным, в весьма жалком виде. Хорошо, что лечебная магия действует на животных не хуже, чем на людей, исцелил я котика, но урок он извлек. Ничего, еще пару-тройку месяцев, и берегитесь крысы, ваше время пришло, время умирать. Здешние паргейские коты намного сильнее земных, будто рыси одомашнены, зато умом ничуть не уступают, вон, как смотрит сейчас на меня, явно мысли считывает. Ну, чего ты зажмурился, раскусил я тебя, ваше преподобие, на пороге показался мой секретарь, лейтенант Ром прибыл. Запускать, Сергий, если в твоей голове ничего не запоминается, то делай, как это делаю я, записывай. Откидываюсь в кресле, говорил же, Эрика впускать без доклада, пусть заходит. Зря, наверное, я так со своим ближайшим помощником, он у меня реально словно дополнительная рука, с трудом представляю, что бы без него делал. Понятно, как-то бы прожил, но с Сергием намного проще, поэтому заранее уже думаю, как освободить его от церковных обетов и взять к себе на службу, если или когда придет время мне навсегда снять с себя сутану. Стены кабинета, как собственно и всех моих покоев, теперь украшены новыми, привезенными из столицы гобеленами. Часть из них Эльза купила, но большинство – подарки от тетушки Ники, от дяди Курта Неллерского, от прецептора, от кардинала и даже есть от королевы матери, отдарились. Это в моем прежнем мире считалось, что лучший подарок – это книга, хотя на 23 февраля, к примеру, пустили полки с носками и гелем для бритья, а к 8 марта – парфюмерные, а здесь аристократы сплошь и рядом предпочитают получать и от души отдавать драгоценные безделушки или вот такие картины на тканях со сценами охоты или сельской пасторалью, где крестьяне только и выглядят счастливыми. В реальности же жизнь у них скотская, без всякого преувеличения. Мало того, что господа обдирают 7 шкур, так еще и разбойники спокойно трудиться не дают. Вот и Гутова, одну из двух принадлежащих моей обители деревень, 8 дней назад пограбили. Забрали много продовольствия, все, что нашли, снасильничали девиц, повесили старосту и убили его младшего сына. Отправленная на следующий день вслед погоня по горячим следам шайку не настигла, та ушла через болото и скрылась в лесах за землями баронства Карманс. Как нам назло, а сволочам по заказу, ночью прошли ливни, окончательно затруднив поиски следов, даже наши охотничьи собаки ничем не помогли. Там, где подвел собачий нюх, выручила моя поисковая магия. К сожалению, лиц никого из разбойников я естественно не знал, поэтому магическое око отработало лишь в обзорном режиме. В нужном направлении обнаружил сразу 4 подозрительные стоянки, к самой большой из которых был отправлен лейтенант Эрик со своими парнями, и вот он вернулся. Послушаю, что доложит, милорд. Наконец-то, не гнушаюсь подняться навстречу одному из своих самых полезных соратников, пусть он не одарен магически, зато предан, умен и обладает специальными навыками, как ветерана армейской разведки, служившего под командованием легендарного капитана Ронова, так и наемного убийцы, кем являлся несколько лет. Я уже начал беспокоиться. Подхожу и позволяю себе приобнять офицера. От Эриха пахнет потом, его и конским, костром и дорожной пылью. «Не стоило, ваше преподобие», — отвечает он. «Вы же знаете, что банда расположилась не близко. Пока добрались, пока подобрались, пока присматривались. Пленного не стал брать, не хотел насторожить скотов. И правильно, одобряю. Садись, рассказывай». В настоящее время военные силы моего аббатства заметно укрепились по сравнению с тем, что я тут застал, когда прибыл впервые. Да, набранное на время проходивших боевых действий отряд ополчения я распустил, но самых толковых ребят из него оставил при себе, пополнив ими набранную мною кавалерийско-егерскую роту, основой состав которой составили бойцы, прошедшие со мной дорогами войны. Многих из них я лично исцелил, спасая от смерти или тяжелых увечий, так что, несмотря на взметнувшиеся до небес цены на услуги наемников и дружинников, мне удалось создать, можно сказать, собственную дружину, которая не очень дорого обходилась. Желающих служить великому магу и целителю Аббату Степу нашлось в разы больше, чем мне требовалось, мог позволить себе выбирать тщательно и наиболее подходящих. Правда, рота у меня не полного состава, 78 человек вместо 108, ну, так, и отряд братьев-монахов под командованием лейтенанта Макса, моего наставника по владению мечом, я не разогнал. Командует ротой мой вассал, друг и верный соратник милорд Карлманский. Вчера вернулся из Готлина, где пару дней развлекался с девицами, а сейчас, будто наверстывая упущенное, гоняет своих подчиненных, как говорится, и в хвост и в гриву. Иногда позволяет себе расслабляться, ну, в этом мой друг особой изобретательностью не отличается, зело любвеобилен прелюбодей. И как в нем все совмещается, не пойму. Пишет иногда мне, зачитывает почтительно восторженные письма маркизе Агнии и заботливо нежные обрюхаченные им в Рансбуре Джессике, дочери торговца, и при этом не гнушается услугами шлюх. Удивительный молодой человек. Нотации в этом плане я ему не читаю, пусть сам в себе разберется, если что. Достаточно того, что Карл уже не один раз мне жизнь спас. Имею я право за такое закрывать глаза на всякие мелкие его недостатки? Как по мне, то да. Численность, да, примерно так и есть, рассказывает лейтенант. Рыл 70-80. Так мертвые не врут, усмехаюсь. Лично допросил оставленный разбойниками труп убитого сыном старосты товарища. Тот мне рассказал и о количестве людей в шайке, и о том, кто их главарь, и о качестве вооружения. Главное, вопросы верные задавать. Это да, соглашается бывший наемный убийца. Чтобы разгромить шваль хватит и трех десятков, но вы же, как понимаю, хотите, чтобы никто не ушел, и захватить кого-нибудь для показательных казней. Я не кровожадный по первой жизни, да и в этой сильно не очерствел душой, но, во-первых, негодяи разграбили мою деревню, а, главное, убили моих людей. Добрые слова разбойники плохо понимают, нужна демонстрация силы, иначе и другие шайки повадятся рисковать, нападая на владения обители, богохульники. Тут как с лисами, если повадится в курятник, то уже не отводишь, только убивать приходится. Конечно, отвечаю на его вопрос, тогда нужно отправляться всей ротой и перекрывать возможные пути отхода. Он извлек из-за пазухи куртки сложенный лист бумаги и протянул мне. Я тут нарисовал схему, как это сделать. Недели полторы банда будет на месте, устроились основательно и продовольствием обеспечены. Я понял, киваю. Завтра с утра выдвигаемся. Выдвигаемся? С намеком переспросил разведчик. Вы тоже собрались поучаствовать? А что тебя так удивляет, Эрик? Усмехаюсь. Можно подумать, ты меня первый день знаешь. Разумеется, я участвую. И атакую магией этих подонков, и наших неосторожных парней исцелю, если вдруг что. Вижу, тебе что-то не нравится, ты говори сразу. Да нет, улыбается краем губ лейтенант. Жалею лишь, что Ригер в Рансбуре остался. Он был единственный, кто хоть как-то мог повлиять на ваше решение, остальных вы совсем не слушаете. Ты не прав, Эрик. Поднимаю перед собой ладони. Решение я действительно принимаю сам, но всегда выслушиваю. Не гони на начальника напраслину. Простите, милорд. Покаянно опустил он голову. Если позволите, я пойду отпущу парней на отдых, и к утру будем готовы в поход. Там гонец от наказующих, я видел, приехал в сопровождении орденских наемников. Расскажите потом, что ему у нас надо. От тебя у меня тайн нет, Эрик. Не совсем честно отвечаю. Поговорю с ним и потом с тобой поделюсь, раз уж ты взялся обеспечивать мою безопасность, оттеснив лейтенанта Николаса. Пусть он пыточными делами занимается, усмехнулся, поднимаясь разведчик. Вокруг меня уже давно идет возня соратников за, что называется, близость к телу. Такая ситуация немного напрягает, но, наверное, это неизбежно, а иногда и полезно. Когда лейтенант ушел, подхожу к окну и наблюдаю картину, как моя Юлька опять о чем-то сплетничает со стоящим возле гостиничного дома, наполовину превращенного в ротную казарму, штабновиком Николасом. Да, своего приятеля я назначил к Карлу в ординарцы, пусть набирается управленческого опыта, через пару лет сделаю его сержантом, а там, глядишь, и в офицеры выбьется. Правда ведь, как станут представлять к крестишку ли, к местечку, ну как не породить родному человечку. Горе от ума, это классика, мудрость которой оправдывается и в другом мире. У церкви вижу троих братьев наказующих, о чем-то разговаривающих с преднастоятелем, только что завершившим проповедь, и стареньким братом Валерием, нашим главным библиотекарем. Сейчас принять гонца прецептора Игоря или пусть наказующие с дороги отдыхают, а встречусь с ними на вечерней тризне. С какой целью они прибыли, собственно, я догадываюсь, не бином Ньютона. Все дело в моем соседе бароне Кармансе. Почти полгода длившееся расследование завершилось сбором весомых доказательств организации им темных языческих ритуалов и исповеданием языческих культов с поклонением лжепророкам. В общем, сосед собрал на себя почти все религиозные преступления, кроме ереси. Сомнения в единосущности создателя он не высказывал, что вряд ли ему сильно поможет на кардинальском суде, куда его уже дважды вызывали. Вызывать-то вызывали, да барон проигнорировал. Тут в Паргее тоже действовало правило, что Богу Богово, а Кесарю Кесарево. Конечно, не так сформулированное, но сути это не меняло, ни граф Олег Готлинский, сюзерен барона, ни герцогиня Мария Неллерская, правитель провинции, даже пальцем не пошевелят, чтобы заставить феодала исполнить волю кардинала. Вассальных обязательств владетель имения не нарушал, а значит тащить Карманса на суд церковники должны своими силами, тем более, чтобы его и крыло в виде ордена наказующих у нашей матери церкви имеется. Штурмовать сильно укрепленные замки не очень просто дело, а брать их осадой долгое. Вот и будут братья сейчас просить моего участия в захвате отступника. Я бы, может, был и не против, терпеть не могу садистов, какими бы мотивами своих изуверств они ни руководствовались, бессмертием ли обзавестись, или найти истину, сокрытую от всех, неважно. Да проблема в том, что младший баронет Георг, сын негодяя, мой боевой товарищ, с которым мы плечом к плечу стояли не в одной битве, а он от отца не отречется, будет с ним и братом в замке до конца. И вот что мне делать, надо как-нибудь уклониться. Ладно, сначала выслушаю гонца. Чего тянуть, Сергий? Зову секретаря, а когда тот шустро появляется, командую. Пусть старший из наших красных братьев явится сейчас, я жду. Понятно, речь сейчас пойдет о моем личном участии в штурме. Готлинских монахов хватает только на охрану самой обители, даже земли свои толком защитить не можем, погром в Гутово тому доказательство. А собранное мною подразделение состоит в штате герцогского войска и тоже участвовать в захвате Карманса не должно. Даже офицерские патенты в роте выписаны герцогиней, капитанские Карлу Манскому, лейтенантские Эрику Рому и милорду Герберту Вилкову, 20-летнему сироте, одаренному весьма слабо, всего 6 нитей, ну да боевые плетения создавать может, и ладно. А еще при моем отряде имеется миледи Алиса Паттер, 32-летняя лейтенант-маг, целительница. Не знаю, как в других провинциях или в королевстве в целом, но в Неллере более укомплектованной магами роты не найти. Даже в первой гвардейской, насколько помню, одаренных всего 2, а у меня аж 3. Про себя вообще молчу. Против полка смело выходить не стоит, а вот какой-нибудь батальон или 2 разгромим точно. Хотя, как подойти к делу, с моей помощью можем и полк разбить, тут как повезет. С котенком возвращаюсь в кресло и жду гостя. Ваше преподобие, позвольте войти. За секретарем на пороге кабинета показался гонец, переодетый из походной одежды в красную сутану своего ордена. Его взгляд заметил мирно сопящую на диване Катьку, та умаялась ночью. Вообще ни на кого не реагирует за Соня, и Мурзика у меня на руках. Наказующий нахмурился, но высказать неудовольствие, что церковнослужитель возится с животными, почитаемыми язычниками, разумеется, не осмелился, я бы его сразу прогнал. Кто он такой, чтобы великого мага, целителя и аббата учить жизни? Проходи, я отпускаю пушистого друга на пол, хватит, поигрались и будет. Рассказывай, с чем пожаловал. Как здоровье прецептора Игоря. Глава 2. Нас утро встречает прохладой. Так и есть. Пятый день третьего весеннего месяца, а днем уже ощутимо припекает, зато утром и вечером просто сказка. Да я еще и эту сказку сделал былью, чуть ли не пинками наконец-то выпроводив свинарник, перебазированный внутрь обители на время угрозы осады внутрь стен обители, обратно в наше предместье, где уже все отстроилось заново. Кое-где еще остались следы пожарищ и разрушений, но чтобы их увидеть, надо углубиться в проулки или взлететь над монастырем, а так, глаз радуется, каменные строения восстановлены, какие-то оштукатурены, крыши перекрыты новой черепицей, деревянные дома срублены из свежей древесины, и даже вновь расплодившиеся лачуги голодранцев, они у нас повсеместно заводятся будто вши, и откуда только берутся, крыты свежей соломой. Неподалеку от гостиницы, ближе к лечебнице, где раньше оставался заросший бурьяном и чертополохом пустырь, сейчас возводится казарма для роты, не дело, если вояки будут обитать внутри монастыря, отвлекать братьев от службы. Стройка идет споро, благо у меня свой кирпичный заводик имеется в полумиле отсюда на карьере, где отличная глина. Правда, там всего полтора десятка кандальных рабов, но и лепить, и обжигать они опыта набрались большого. Подумываю еще и стены приподнять на ярд-два, но это пока не в приоритете. Выхожу на традиционную тренировку, хотя мог бы и пропустить, раз в поход против шайки собираюсь. Однако, нет, надо развиваться и развиваться. Особенно радует, что результат такого подхода вполне ощутим, к данной с рождения гибкости и приобретенной на занятиях ловкости постепенно прибавляются рост, вес, крепнущие мышцы, ширина в плечах, сила. Быка не скручу еще, да нет, пожалуй, быка вообще никогда не скручу, все-таки габариты у меня богатырскими никогда не будут, но вот даже в рукопашной схватке или в борьбе уже смогу за себя постоять против большинства взрослых мужчин, а ведь мне только 15 через неделю стукнет. Ваше преподобие, хватит конспекта или какие-то книги с собой прихватить, уточняет Сергий, выпустив из комнаты Юльку с наполненным тазом. Плетение для разведки местности я перерисовал туда, все три, которые я велел. Да, закивал он, тогда книг никаких не нужно, доспех свой не забудь подогнать, чучелом я тебя больше не возьму с собой, останешься здесь. Да, и ходики, ну, те, новые, возьми. Брат Георг изготовил таки второй вариант носимо-возимых часов. Если первый был размером с баскетбольный мяч, то второй, с гандбольный и даже чуть меньше. Правда, мой управляющий предлагает все же пока остановиться на старой модели, функционал и стоимость такие же, а мороки с производством в разы меньше. Я с ним в целом согласился, на продажу так и будет, а вот для себя, для собственных нужд, все же нужно сделать 5-6 экземпляров новинки. Скрипя сердце, свои надежды вскоре получить наручные ходики пришлось отложить на очень отдаленное будущее. Служком уж производственная база в этом мире примитивная, все ведь делается вручную, а станки, прессы и прочая механика лишь туманностью Андромеды витают в голове одного отдельно взятого попаданца из другого мира, да и то незаметно для окружающих. И слава создателю, что незаметно. Зато я нежданно прославился благодаря своей мясорубке. На нашем монастырском подворье в трактире стали подавать мясо по-неллерски. Это подьячий Виктор, управляющий монастырской собственностью в Готлине, постарался. Он вообще у меня, хоть и косит под конченого алкаша, мужик замечательный, умный, хитрый, изобретательный, инициативный. Вот бы еще с кем мне не хотелось расставаться в будущем. Так что, как однажды на земле появилось блюдо бифстроганов, придуманный графом Строгановым рецепт приготовления говядины, так теперь я в Паргее прославлюсь на ниве кулинарии. Нет, так-то подобие котлет или бифштексов тут делали и до меня, но мясо просто мелко нарезали, а рубленное все же не провернутое до фарша. К тому же, существовавший до меня способ долгий, из-за чего дорогой, а с мясорубкой процесс быстрее и дешевле, а потому доступнее по цене для, как говорится, широких народных масс. Жаль, что не мясом по-степовски назвали, увековечил бы свое имя как граф Строганов. Ну и ладно, чувствую, славу себе я на других поприщах еще найду, да немалую. Может, пельмени придумать тут, манты, люля-кебаб, угу, кулинар нашелся. Господин, можно мне с вами? Попросилась Юлька. Выдает, только что выходила во двор, а уже перед моими глазами маячит. Искусство телепорта освоила, что ли? С нее, пожалуй, станет, шустрая она у меня, иногда чересчур, просится в поход, понимаю, после двух столиц, королевства и герцогства, моим служанкам в обители тоскливо, перед кем им тут нарядами хвастаться, перед коровами, у обеих, правда, имеются кавалеры, Николасы, лейтенант Циска и штаб-навик, но они не в счет, свои для них, почти что женихи. Ангелина как бы вскользь намекнула пару раз, дескать, Чего это господин с самого приезда еще ни разу не побывал в Готлине? Ее вопросы я пропустил мимо ушей. Сам не знаю почему, но не готов встретиться взглядами с родителями и братом убитого виконта Виталия. Да, тот сам виноват кругом, однако, герцогиня и остальные члены моей семьи решили, что графу Олегу и Глории с Антоном о произошедшем знать не нужно. Пусть хоть где ищут пропавшего сына и брата, я и Карл тут ни при чем. Пока не уверен, что смогу скрыть эмоции, если вдруг готлинские начнут с меня выпытывать, где и когда я последний раз видел Виталия, как мы с ним расстались, о чем говорили, куда он решил податься. Что соврать-то я придумал, вот только не уверен в своей убедительности. Тренироваться и тренироваться мне еще в лицемерии. Учителя у меня в этом плане хорошие, как и наследственность, но теория – одно, практика – другое. Вот как буду готов к встрече, так сразу же и поеду в город. К тому же, подьячий Виктор уже третий раз приглашает. Похвастаться своими успехами, видимо, хочет. Обойдешься. Отмахиваюсь от Юльки, как от надоедливой мухи. Тебя мне в бою только и не хватало. Все диалекты языка и терики нашего материка не имеют четких правил расстановки слов в предложениях, как в каком-нибудь немецком. Нет, тут все будто на русском. Можно где угодно ставить подлежащие, сказуемые и прочие прилагательные или местоимения, отчего не только интонация меняется, а часто и смысл. К примеру, «ты мне очень нужен» или «очень ты мне нужен» означают прямо противоположное. Я легко вписался в возможность на новом для себя языке играть словами, вот и служанка не поняла их буквально. Огорченно вздохнула и принялась собирать разбросанные по комнате вещи. Помню, Даша часто ругалась, что мои носки можно найти где угодно, здесь я так и не приобрел аккуратности, хотя честно стараюсь. Через час выезжать на разгром шайки, поэтому тренировку проводим в укороченном режиме. Карл, кажется, еще не полностью пришел в себя от городских развлечений, пару раз я его на выпадах и вовсе позорно для него подловил. Нет, это не разминка, а ерунда сплошная, говорю с досадой и убираю клинок в ножны. Милорд, ты бы хоть изредка высыпался, так всю жизнь проспать можно. Мой приятель вытер вспотевшее лицо рукавом, пока болел одержимостью, на 100 лет вперед отдохнул. Степ, я сказал графу, как ты и велел, что тебе после долгого отсутствия надо много всего в обители сделать, но, думаю, вечно от него скрываться не получится. И Глория собралась к святому источнику, заодно хочет помолиться за своего младшего. Слушай, а молитвы за здравие покойника, они как создателем воспринимаются, а я знаю, сам у него и спроси. Показать, где его статуи у нас стоят. Мои слова весьма близки к богохульству, но, во-первых, мы с другом вдвоем, нас никто не слышит, а, во-вторых, высказался я все же в пределах допустимого. Так что с поездкой в город-то, переспрашивает Карл уже в мыльне, придется съездить, вздыхаю. Как вернемся из карманских лесов, так и поеду. Хотя рассчитывал, что до убытия на свадьбу Юлианы и Андре удастся отвертеться. Так, я готов, пойду снаряжаться, в 9 строй роту за воротами в походную колонну. По идее, на облаву следовало бы взять кого-нибудь из баронства, того же младшего барона Георга, моего боевого товарища, а там во время охоты погонь за беглыми рабами и крепостными поди все тропки изучил, но с моей стороны это будет неправильно. Хоть я и отказался от непосредственного участия в штурме замка соседа, сославшись на нежелание моего рода влезать в распри между церковью и вассалом нашего вассала, однако, помощь в виде провианта, осадных машин, 3 катапульт и 1 баллисты, места в гостиницах монастырского поселения для остановки войска наказующих на отдых после перехода все же пообещал. Морда у гонца красных наших братьев была недовольной, только вот и предъявить ему мне было нечего. Чем могу, тем и помогаю. Думал, он мне напомнит об услуге, оказанной их орденом во время войны с вергийцами, когда они приютили моих крестьян, рабов и обслугу обители при своем монастыре, но брат Исаак оказался умным и не стал попрекать оказанным благодеянием, а то ведь молящиеся тоже много могут напомнить. Выехали мы на 15 минут позже запланированного по моей вине, задержался, разбирая ссору между преднастоятелем и братом Симоном. Так-то баронет Михаил был прав, требуя оплачивать привезенные из Готлина травы и ингредиенты, далеко не все мы добывали сами, кое-что закупали, из доходов лечебницы, но в пику ему я встал на сторону нашего главного лекаря, потребовав взять у брата Алекса, казначея, необходимую сумму. Зря я, конечно, переношу личные отношения на служебные, Никогда это не шло на пользу делу. Опять юный организм толкает поступать эмоционально, наверняка, и пусть. Мелочный вопрос, можно себе позволить чуть проявить характер. Господин не опаздывает, господин задерживается. Поясняю милорду Манскому и стоявшим рядом с ним офицерам возле вытянувшейся в походную колонну роты. Алиса, ты снадобья куда дела? Мы отправляемся в путь без повозок, дорога не дальняя, только задерживать движение будут. Из минусов такого решения очевидный, необходимость вести припасы в авьюках, а заводных лошадей, смотрю, милорд Мансик взял всего трех, в сумах у моего раба, ответила миледи Паттер. Там все, что может потребоваться для исцеления легких ран, а тяжелые буду устранять магией. Надеюсь, и вы поможете, само собой, соглашаюсь без раздумий. Ну что, вперед, мы проехали мимо поселения, уже переполненного паломниками, будто стремившимися отыграться за долгий перерыв в возможности приобщиться к святости источника и наводнившими всю округу. Слышал, некоторые из них умудряются, точнее, дошли до такой жизни, что снимают циновки и подстилки в развалюхах наших полунищих обитателей предместий. Затем потянулись восстановленные дома-монастырки, избушек стало даже больше за счет того, что к нам прибились три десятка семей из разоренных северных районов провинции. Если на этих крепостных в течение ближайшего года никто претендовать не станет, то они станут моими. Насколько слышал, некому предъявлять претензии, баронство и два дворянских имения, где они раньше жили, вергийцами разрушены, а их хозяева или убиты, или в бегах. Через полчаса проехали мимо пасеки. Удивительно, откуда в насекомых сообразительность. Я к тому, что пчелы легко перекочевали вслед за ульями из обители обратно на прежнее место. Вроде и разума нет, а, гляди-ка, соображают. И вот кто-то после этого и подобных случаев будет мне утверждать, что в природе само так настроилось, без божественного вмешательства. Не верю. Есть что-то над нами. С юга ничего не слышно, вывел меня из философствования милорд Карл. Мы с ним едем впереди роты, ну... Не совсем, есть еще авангард во главе с Эриком, маячащий от нас впереди ярдов на 100. Ты про Джека? Нет, ничего. Мотаю головой. И вообще, никто не спешит отправлять к нам из Неллера или столицы голубей. Не так их и много, чтобы по каждому пустяку гонять. Кстати, напомни мне с караваном дармикских торговцев, они же через несколько дней отправятся из Гатлина. Ты говорил, переслать еще два десятка птичек. Брат Георг подготовил. Надо на подворье к подьячему их отвезти. Виктор с караванщиком договорился и оплатил. А может, сестра тебе что-то уже написала? Я ведь не знаю, потому и спрашиваю. Которая из них, уточняю. Меньше ему надо по бабам шляться, а больше вникать в жизнь окружающих. В Гатлине наверняка разных новостей и слухов полно, а дружище решил меня пытать. Впрочем, понял. Агния только что доехала до Лос-Ротора, ей не до писем, там у нее дел скопилось наверняка больше, чем здесь у меня. Я так понимаю, нашей красавице там долго командовать полками и пограничными егерями, замену не скоро найдут. А будущая графиня Детонская, если и написала, то когда еще это послание дойдет? Вот что реально удручает в новом мире, так это не столько резкое, многократное снижение информационных потоков, в которых я привык жить и совсем не обращал внимания, считая естественным фоном. Тут я хоть какую-то замену нашел, запасшись книгами и свитками от древних времен и до наших дней, а медленное, очень медленное, медленнее черепашьего хода общение на расстояниях. Пытаюсь до сих пор что-нибудь магическое найти в плане связи, но даже намека на такое нигде не встретил. Эх, жизнь, а вот и поле с моей прелестью, сахарной свеклой южных сортов, самый дальний участок. Кому нужна кормовая культура? Ну, все так поди думают, и ошибаются. Вскоре выражение «богат как мешок с сахаром» сменится на «беден как мешок с сахаром». Угу, размечтался. Не хвались, нарать едучи. Вот сделаю, тогда и начну заниматься самолюбованием. Хотя, чем гордиться-то? Можно подумать, настоящий Степ способен был бы изобрести метод получения сладкого богатства. Надо еще подумать, каким образом снять пенки с первых продаж, шило в мешке не утаить. Понятно, постараюсь хранить тайну максимально долго, только это ведь не небольшое производство, все равно догадаются рано или поздно. Сахарозаводчиков расплодится будто блох на дворняге, пока рынок не перенасытится. Нужно успеть до тех времен набить сундуки золотом. Представляю, какой гнев моя изобретательность вызовет в Юстиниане, да и пес с ним, с этим Юстинианом. Через карман сближе, напомнил Эрик, Отстав от авангарда и дождавшись меня, шайка расположилась дальше владений барона, но, чтобы добраться туда поскорее, надо проехать через его лес. Что ж, это никем и ничем не запрещено. Через мои земли тоже ездят все, кому не лень. Правда, вежливость требовала предупредить хозяина, но, будем считать, что он у церкви, а следовательно и у меня, в опале, не хотим с ним общаться. Разве что, на кардинальском суде, оборон Николас туда ехать не хочет, на развилке сворачиваем. Соглашаюсь, начал уже потеть под кольчугой и латами. Хоть шлем снял, легче стало. Могу себе позволить расслабиться, амулетами защиты, что называется, упакован по самую макушку. У меня примерно четверть роты ими обеспечена, а два десятка бойцов, из эриковских парней, снабжены еще и антимагическими артефактами, хотя в этом походе они вроде бы ни к чему. Надо, конечно, пример ношения амуниции подавать, да только я же не командир роты. Вот пусть Карл мой и показывает серьезное отношение к доспехам. Кроме меня налегке едут миледи Алиса Поттер, оба ее раба, обученные наложению шин и повязок, и служанка, пожилая женщина, как я слышал, очень умелая в зельеварении. Вообще с 32-летней магиней, считаю, мне сильно повезло. Оставшаяся после смерти матери сиротой, юная миледи, насмотревшись на ее мучения в замужестве, решила посвятить себя службе в армии. Боевого мага из нее не получилось, одно плетение каменного шипа только и могла создавать, да и то, раз в час, зато в качестве целительницы и умелой лекарки проявила себя очень достойно. Алису мне Агния порекомендовала, а я согласился, чего тут было думать. Род Неллеров предложил миледи Поттер оклад в 1,5 раза больше, чем она получала на коронной службе. Она приняла предложение во многом не из-за этого, сказав, что для нее большая честь быть рядом с великим целителем Степом. Видела мои лечебные практики и очень впечатлилась. Смешно, ее фамилия как у того Гарри от Джоан Роулинг. Ну, и такое случается, хотя, конечно же, и имена, и фамилии на здешнем звучат чуть по-другому, чем я их у себя в голове перевожу. Лесная дорога вскоре перешла в полевую, и мы проехали мимо небольшой деревни. Судя по возвышающейся на ее краю башне, она принадлежит не самому барону, а одному из его вассалов. Мелкопоместные дворяне-милорды составляют большинство среди феодальных владетелей. Крестьянские наделы по краям нашего шляха вскоре сменились лозой и оливками. В наших краях зерновые, бобовые и овощи в основном выращивают для личных нужд и на корма, лишь небольшую часть отправляя на продажу в Готлин. Главные доходы здесь получают от винограда и оливок, точнее, от продукции их переработки. Насчет вина не знаю, а вот масло, если верить купцам, отправляют аж в Республику Диас и Лигу Вольных Городов, это очень далеко, на другом краю континента. Как по мне, я бы еще и с сыром развернулся, он у нас просто божественный. Братья-сыровары в моей обители, настоящие волшебники. Какой сорт ни возьми, хваленые на земле швейцарские и рядом не стояли. Эльза в столице всего один воз на почти 1000 драхм наторговала. А если бы дальше отвезти, если бы, да кабы, размечтался. Карл, как думаешь, что мне Юлиане и Андре подарить? Спрашиваю друга. Ходики. Новую модель. Не раздумывая, ответил Карл. Действительно, и чего я переживаю насчет этого? Работавшие в оливковой роще крестьяне опасливо косились, но особой тревоги не проявляли. Увидели, что не бандиты какие-нибудь. Оглядываюсь на едущих позади солдат. Двигаются строго в колонну по два и внимательно следят по сторонам. Изредка возникающие разговоры быстро гасятся сержантами и капралами. Зря, наверное. Лишние трудности людям не нужны. Впрочем, пусть командуют офицеры и решают они же, а я пока так, туристом. Конечно же, от участия в предстоящем бою уклоняться не стану. Хорошо, что мой бывший опекун остался в столице, и ему замечательно спокойно жить с любимой женщиной, и мне отлично, никто над ухом не зудит. Мог бы Карл, но ему некогда. Численно мы шайку, на которую нацелились, не превосходим, но сомнений в легкой победе у меня никаких нет. Вооружение, выучка, наличие у нас 4 одаренных, не оставляют врагу ни единого шанса, что не отменяет проявления бдительности в походе. Помимо передового и тылового дозоров, в стороны время от времени направляются парные боковые разъезды в особо подозрительных местах. Благодаря одной из таких разведгрупп ближе к вечеру поймали мальчишку-браконьера, тот ставил селки на зайцев. Карл хотел горе-охотнику руку отрубить, да тут уж я вмешался. Закон суров, но это закон и в этом мире, Крестьяне без разрешения феодалов не имеют права даже рыбу ловить, не то что добывать зверей, однако и произвол аристократии никто не отменял. Как представитель рода Неллеров, хозяина над этими землями, велел мальчишку пнуть пару раз, отобрать у него зайца, ушастый вечером пойдет нам в котел, а после отпустить. Повезло мальцу, можно сказать. Нам надо пораньше встать на ночевку, сказал лейтенант Ром, чтобы выдвинуться на окружение банды еще до рассвета. Надо, так надо. Не стал я вмешиваться в планирование сражения. Глава 3. Мы пересекли восточную часть баронства, когда уже возле самой его границы нас нагнали егеря Георга Карманса. К нам они приближаться не стали, издалека определив, кто мы такие, и умчались докладывать господину о незваных гостях. И пусть мы тут просто мимо проезжали, остановились на постой на другой стороне пограничной реки, которую пришлось преодолевать вброд. Разрушенный кем-то мост, вергийцами, разбойниками или самим бароном, до сих пор не восстановили, хотя приготовленные для ремонта оструганные бревна были сложены на берегу тремя штабелями. Тут же стоял наспех сколоченный небольшой барак для рабочих, которые приветствовали меня с Карлом низкими поклонами. Вступать с ними в разговоры особо не стали, сразу же направившись к воде. Коням тут оказалось по грудь, так что, переправились без проблем. Часы показывали еще 7 вечера, и в принципе, если бы захотел, стоянки разбойников мы могли бы успеть достигнуть еще засветло, шайка где-то недалеко, всего в 5-6 милях, правда, в ту сторону нормальных дорог нет, только охотничьи или звериные тропы. Ага, достичь-то бы смогли, но вот в темноте рубить и хватать бандитов было бы сложнее. Пленники нам нужны не только для казни. Своей властью члена семьи Неллеров я даже схваченных за пределами монастырских земель преступников могу обращать в кандальное рабство на срок до 10 лет. Впрочем, каторжане редко столько проживают, а если все же и выдерживают сочетание изнуряющего труда, побоев и отвратительной кормежки, то часто остаются при рудниках и производствах уже вольнонаемными за мизерную плату, кров и еду. Многим ведь потом просто податься некуда, разве что нищенствовать, умирая от голода, холода и болезней. Увеличение строительства потребовало большего количества кирпича и других стройматериалов. Так что, на карьерах и вырубках нужны дополнительные рабочие руки. Я не только восстанавливаю порушенное войной, но и активно взялся за возведение новых сооружений, только мельниц собираюсь построить 3, 2 ветряные и 1 водяную для кузнечных дел. Очень много трофейной бронзы досталось нам в прошлом году. На что ее перековать? Образно говоря, мечи наорала, планов громадье. «Шалаш тебе соорудить?» – спросил Карл, подойдя сзади. «Я сижу на берегу реки, несущей свои воды к Тризминскому озеру, месту, где над моей головой воссиял нимб боевой славы. Колени поджал почти к самому подбородку и сложил на них руки. Доспех я скинул возле разводимого ником с Сергием костра, а тут снял и сапоги с анучами, пусть ноги отдохнут, чуть позже вымою их в реке. Купаться не стану, вода все-таки пока прохладная, да и не хочу своих вояк удивлять чрезмерной чистоплотностью. Они вообще вон и коней поют в реке и пьют из нее сами. Я на такие подвиги пока не способен, в смысле утолять жажду из мутных потоков или луж, хотя понимаю, нужда бы заставила, пришлось бы. Знаю, что тело у меня адаптировано к местной биологической и бактериологической средам, только вот сознание-то импортное, никуда от этого не денешься, вот и брезгую. Не, Карл, обойдусь. Не поворачиваюсь и вижу, как друг садится рядом. В отличие от меня он избавляться от лад не спешит, Алисе пусть соорудят. Все же единственная женщина в нашей суровой мужской компании, ну, если не считать ее помощницу. Не просто им поди, я про девушек, с чего бы, привыкли, хохотнул милорд. Мы еще с деревянными мечами бегали, когда миледи Паттер в боевые походы ходила, с палкой, поправляю приятеля. Это ты с мечом бегал, а я с палкой, но суть понял. Да, как рано мог уж он тревожить сердца кокеток записных. Вспомнилась вдруг строка из Евгения Онегина. Это ты сейчас про кого? Насторожился мой ловелас. Про тебя, естественно, пояснил ему с улыбкой. Видел, как наша целительница на тебя с интересом посматривает. Сообщи ей, что тебя вскоре ребенок в Равине ждать будет, и вполне возможно одаренный, и что это изменит, резонно ответил Карл. Она обязательствами ни с кем не связана, а я, а ты любишь мою сестру, и Джессику, и еще кучу девок в Гатлине, и ту рыженькую с нашей кухни, правда, всех их в данный момент на расстоянии. Ох, Карл, и как тебя на все хватает? Ладно, сейчас не об этом. Мы, как поужинаем, сплетем по обзорному заклинанию. Ты посмотрел тот вариант у Сергия? Да, видел. Должно получиться. Пойду, распоряжусь насчет шалаша для Миледи. Поднялся приятель. Подозреваю, что в организации жилья для Алисы у моего вассала присутствует и личный интерес. Я ведь не шутил про взгляды, которыми она с ним обменивалась. Не мое это дело, оба люди взрослые, вправе поступать так, как им хочется. К тому же, действительно, обязательств у них ни перед кем нет. После раннего ужина мы с вассалом сели в нескольких шагах друг от друга и принялись создавать разведывательные заклинания. До лагеря разбойников от нас недалеко, так что эффективность поиска и осмотра должна получиться хорошей. Карл, передав время на управление ротой лейтенанту Вилкову, взял у Сергия свиток и начал плести зеркало обзора, а я принялся за более сложное – глаз коршуна. По его описанию, на небольшие, до 5 миль, расстояние можно увидеть весьма подробно местность с высоты птичьего полета. Только вот, управление и удержание глаза обещано сложное. Проверю. Предупредил на всякий случай отиравшихся рядом секретаря и штабновика, чтобы не отвлекали, отметив, что повышенный в звании мой приятель Ник в последнее время начинает раздуваться спесью. Пока не очень наглядно, но надо будет как-нибудь парнишку опустить с небес на землю, для его же блага. Своенравность создаваемого плетения чувствую почти сразу же, чуть ли не с первых действий. Едва я отделил от источника самую светлую, почти до белизны, голубую нить воздушной стихии, и из двух ее половин сложил замкнутые контуры, по форме похожие на крылья, как пришлось концентрировать внимание, заставляя их оставаться на месте, а не отправиться в полет. А почему заклинание названо глазом коршуна, раз фигурка напоминает голубя мира с советского плаката, нарисованного художником из сельского клуба? Или автор плетения имел в виду остроту зрения коршуна? Ну, тогда бы уж назвал орлиным глазом, солидней. Ладно, чего это я? Вот как придумаю что-нибудь свое, научусь придумывать свои заклинания, а не копировать чужие, тогда и буду давать названия, какие захочу. А пока авторы плетений в своем праве именовать так, как посчитали нужным. Правда, ретивости у крыльев вскоре поубавилось, когда я стянул их фиолетовым жгутом, сложив эту нить стихии смерти в пространственную восьмерку, будто то велосипедное колесо после аварии в гараже дяди Сани, деревенского соседа моего дедули, которое долго валялось в гараже возле мотоцикла. Мы с Маратом, помню, хотели сделать из того колеса корабельный штурвал, естественно, перед этим выправив, но дядя Саня пожадничал, а спереть у нас не получилось. Черт, опять меня куда-то унесло, совсем-совсем далеко, в пору раннего детства. Сколько нам с другом тогда было? Лет 7-8, не больше. После этих двух оттенков источника в ход пошли два красных, опять голубые, один синий и светло-коричневый. Сколько я времени потратил? Думаю, с полчаса точно. Вижу, мой друг управился быстрее и уже смотрит в мутную сферу перед собой. У глаза коршуна подобного интерфейса не будет. Напрямую надо держать его под контролем. Что ж, я готов. Вперед, лети, лети, мой голубь сизокрылый. Нет, коршун. Направление я задал правильно, без отклонения от курса, поэтому через несколько минут смотрел с высоты облаков на дымки и кучки зелени, на которые походили жилища разбойников. Сколько тут шалашей? Спускаюсь пониже и начинаю считать. 30. А во они что, роскошествуют, расселившись по двое? Вряд ли. Ну-ка, а пониже опуститься? Это получается легко. Не рассчитал скорость, и вышло очень быстро. Наверное, так хищная птица атакует зазевавшуюся на земле добычу. Еле-еле успел затормозить, а то ведь, пожалуй, разбил бы плетение до рассеивания. Окажись среди швали хотя бы один одаренный, то, подняв голову наверх, мог бы увидеть в полусотни ярдов над собой сияние моего плетения в начавшем темнеть вечернем небе, да только откуда взяться магу среди этого сброда? Хм, ну, здесь, допустим, нет, но вот далеко на юге Джек Мстители и еще несколько одаренных все же среди разбойников присутствуют. Так что, пользуясь заклинанием глаза коршуна, надо иметь это в виду. Вот у Карла плетение не такое зоркое, зато противником невидимое, даже если у него есть маги. Ну-ка, еще пониже, а то с высоты небоскреба смотреть тоже не очень хорошо. Еще ниже, вот так, метров, тьфу ты, ярдов 10, вот так нормально. И что я наблюдаю? Начну прикидывать. Да, так и есть, в лагере не больше 80 разбойников, а жилищ они понастроили много, потому что вместе с ними бабы и детишки, да немало, числом по 20-30 и тех, и других. Ну, в хозяйстве сгодятся, даже дети. Во-первых, в этом мире рабочий стаж у простонародья начинается, считай, как только титьку отнимают, а, во-вторых, подрастут, обзаведутся нужными монастырю профессиями. Ага, а меня-то с большой долей вероятности к моменту их взросления в обители уже не будет. Хотя это еще вилами по воде написано или бабушка надвое сказала, но даже если и так все одно новым настоятелем вместо меня станет кто-нибудь из представителей нашего рода. Зря что ли мачеха оторвала от сердца обширный виноградник и деревню Гутова на 1000 крепостных душ? Не, теперь мы Готлинскую обитель из своих цепких лап не выпустим. У того же милорда Курта Неллерского, прилата главного столичного храма, бастард подрастает, всего 11 лет, ну так и я не седым старцем пришел в обитель. Кстати, так с этим своим четвероюродным братцем и не познакомился, хотя собирался, то я был занят, то его мать к своим родителям увозила. Ничего, увидимся поди еще 100 раз, познакомимся. Стоянка шайки вытянулась кривым эллипсом, наполовину скрывавшимся в лесу. Помимо шалашей тут вижу и загон для скота, в нем пара коров, где, интересно, разжились. У моих они всю скотину поубивали, сволочи, и десяток овец. У ручья, на поляне затоптанного до огромной лужи грязи, 4 лошади, на краю леса, птичник. Навес вижу, что под ним не разгляжу. А во, на раскидистом дубе висят 2 оборванцев, с дисциплиной, как теперь понимаю, в банде строго. А вот и главарь, похоже. Возле самого большого шалаша в центре поляны здоровенный мужик с шевелюрой как у Бон Джови и борода до пупа. Чего-то орет, руками размахивает. Его все боятся. Рядом с ним миниатюрная женщина. Странная какая-то, в балахоне, вроде тех, что я в древней книге на рисунках встречал. Так жрецы одевались. Правда, про жриц мне пока ничего не попадалось, но, наверное, должны были и они. Женские сущности-то в древних пантеонах представлены довольно в большом количестве. Рассматривал лагерь банды, пока не почувствовал, что очень сложно стало удерживать внимание. Гадство, даже голова разболелась, и почему о таком эффекте нет ничего в описании. Развеиваю плетение просто тем, что перестаю его удерживать, и глубоко выдыхаю. Ну что интересного увидел, Степ? Интересуется мой друг, завершивший свою разведку раньше меня. Давай сначала ты, усмехаюсь. Он подошел к бревну, на котором я сижу, потоптался между ним и догорающим костерком, но так и не пристроился рядом, хотя места полно. Взял из кучи принесенного Иваном чайкой хвороста прутик подлиннее и принялся вычерчивать им перед носками моих сапог. Вот так у них лагерь, нарисовал он банан. Здесь и здесь посты, но сколько на них точно людей, не разглядел, по 2 или по 3, собственно, это небольшая разница. Дежурного подразделения нет, обычный скотский бардак, хотя какую-то видимость порядка все же поддерживают. Мы их раздавим быстро, особенно, если сумеем подойти незамеченными или замеченными поздно. Степ, а что сразу Степ? Степ зевакой пялился на быт разбойников, не удосужившись даже посмотреть подходы к лагерю. 5 десятков лет мне, а иногда сам себя удивляю непредусмотрительностью. Ладно, чего уж, возможные пути отхода я все-таки увидел и учел. То же самое видел, только еще вот тут тропы, 1, 2, 3 и 4. Чтобы не разбежались, нападать надо будет с 4 сторон. Где у нас Эрик? Еще не вернулся. Проверяет дорогу впереди с десятком из 1-го взвода. Должен уж скоро появиться. Тогда и устроим совет. Киваю. Ник. Зову штаб на века. Ходики бережешь? Да, милорд. Чопорно отвечает приятель. Молодец. А теперь извлекай их из сумы. Назначаешься ответственным за подъем. В какову заступишь во 2-ю смену. Разбудишь милорда капитана и лейтенанта в 4:20, когда маленькая стрелка между 3 и 4, а большая на 2. Понял, самому приходится себе каждый раз напоминать, что в здешнем часе 100 минут. Я знаю, знает он. Ворчу, поднимаясь и направляясь в густой подлесок. За мной не ходите, я на индивидуальное заседание. Останавливаю дернувшихся Сергия с Иваном. Не люблю переливать из пустого в порожнее. С гордостью могу поставить себе в заслугу, что все свои совещания и обсуждения провожу по-деловому и конкретно, что называется, не растекаясь мыслью по древу. Когда мой лейтенант-разведчик вернулся, мы всем офицерским составом, включая миледи Паттер, провели короткую летучку, определившись с порядком завтрашних действий. Особо обратил внимание, что баб, детей и добровольно сдающихся в плен разбойников нужно щадить. Распорядился намертво вбить этот мой приказ в головы подчиненным. Да, сопутствующие жертвы неизбежны, тем более, мы от применения магических атак отказываться не собираемся, а они не очень разборчивы, но умышленно убивать тех, кто может в дальнейшем принести пользу обители, своим ли трудом или демонстративной смертью за совершенные преступления, надеюсь, никто не будет. Ложе мне соорудили шикарное, спасибо, Ник, спасибо, Иван. Не просто большую кучу сложили, а еще постарались ветки подобрать с максимальным количеством листвы. Накрылся шерстяной накидкой, но сон как назло долго не шел. Все размышлял о том, как прошли дела там на юге. Как быстро и удачно наш будущий зять Андре захватил королевские золотые прииски, насколько успешен был разгром Джеком-мстителем ротранерских полков и отправился ли вождь мятежников со своим войском в гости к герцогу Альфонсу или вдруг передумал. Затем мысли перескочили на опекуна и тетушку Эльзу, на баронету Нику и вице-канцлера, даже про Люсильду вспомнил, как там моя прохвостка поживает, не стала ли еще королевской ночной феей, а с нее ведь станется способная, очень способная девица. Если будет честна со мной, тоже выполню все, что ей пообещал, не обману. Наконец Морфей принял меня в свои объятия. Милорд, милорд, пора. Просыпаюсь от весьма вежливого потряхивания за плечо братом Сергием. Ну, пора, так пора. Соглашаюсь и сажусь на своем ложе, не открывая глаз. Черт, а ведь все-таки сучья намяли бока. Избаловался я на мягкой аббатской перине спать. Вроде бы недавно совсем из похода вернулся в обитель, а уже разнежился. Что ж, правда, ко всему хорошему быстро привыкаешь. Ничего, адаптируюсь. Мой молодой организм любит поспать, этого у него не отнять, чего уж. Но сейчас с помощью дежурившего после полуночи Ника шустро надеваю доспехи, даже толком не умывшись, лишь бы кровью не умыться. Да уж, чего это я, лезет же в голову всякое. Были сборы недолги, от Кубани до Волги мы коней поднимали в поход. Песня первой канармии вдруг привязалась с просонья и все кружится, кружится в мыслях. Да, если в край наш спокойный хлынут новые волны проливным пулеметным дождем, по дорогам знакомым за любимым наркомом мы коней боевых поведем. Ну, во-первых, незабуденным сейчас двинемся, а за мной, а, во-вторых, тропы нам знакомы пока по схемам, но в остальном почти все верно, мы вскочили в седло и разбиваемся на три отряда повзводно, один под командованием Карла, другой поведет милорд Герберт Вилков, третий, лейтенант Эрик, я, разумеется, со своим разведчиком, в каждой из наших групп таким образом будет по боевому магу, целительница пристраивается к моему отряду, так Карл настоял, если вдруг что... Алиса сможет быстро активировать один из целительских амулетов, которыми я запасся в количестве аж 7 штук, по 2 у милордов Манского и Вилкова, и 3 при нас с миледи Паттер. Что за песня? Интересуется бывший наемный убийца, прислушавшись к моему мычанию, когда я вскакивал в седло. Он протягивает мне лепешку с сыром. Костров мы разводить не стали, позавтракаем на ходу, благо, запас сухпая у нас приличный, на пару таких походов хватит. Брат Макс постарался, в одном столичном кабаке слышал, увиливаю от честного ответа, слов не запомнил, а вот мотив привязчивый, бывает, усмехнулся Эрик, я однажды весь день от моя орешка, моя малышка отвязаться на смог, он тут же стал серьезен, мы первые выезжаем, напомнил, наш отряд должен атаковать с северо-запада, нам дальше всех добираться на исходную позицию, едем. Киваю, откусываю от сыра большой кусок и пришпориваю коня. Милорд Манский поднял вверх руку, желая удачи. Отвечаю ему таким же жестом и в центре взводной колонны въезжаю в лес, поприветствовав улыбкой пристроившуюся рядом с Эриком миледи Паттер, явно весьма довольную прошедшей ночью, хотя и заметно не выспавшуюся. Глава 4. Проехать в сумерках через лес, местами заболоченный, оказалось не так-то просто. Казалось бы, ноги не ломаю, еду в седле, но зато дважды чуть крепко не приложился к толстым сучьям. Пришлось по подсказке Эрика, а потом и Алисы сливаться с конем в единое целое. Впрочем, через час пути достаточно посветлело, чтобы сберечь свое чело от удара. Тропы петляли, будто их лисы проложили, тем не менее, к назначенному времени мы вышли на исходную позицию. Другие наши два отряда наверняка уже тоже на месте. Знаешь, о чем я подумал? Спрашиваю Эрика, спешиваясь. Не знаю, милорд, но когда вы так начинаете говорить, мне становится тревожно.